Не прошло и 10 минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в 500 шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка с 4 гребцами и рулевым. Путешественник спустился в нее, но вместо того, чтобы сесть на корме, покрытой для него голубым ковром, скрестил руки и остался стоять. Гребцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья. — Вперед! — сказал путешественник. 4 пары весел разом, без всплеска, опустились в воду, и шлюпка, уступая толчку, понеслась стрелой. Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал, и шлюпка врезалась в песчаное дно. — Ваша милость, — сказал рулевой, — 2 гребцов перенесут вас на берег. Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса. — Напрасно вы это, ваша милость, — пробормотал рулевой. — Хозяин будет нас бронить. Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за 2 матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт. Шагов через 30 они добрались до суши. Путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что уже совсем стемнело. Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука, и раздался голос, от звука которого он вздрогнул. — Добро пожаловать, Максимилиан, — сказал этот голос. — Вы точны? Благодарю вас. — Это вы, граф, — воскликнул Морель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо. — Как видите, я так же точен, как вы. Но вы промокли, дорогой мой. Вам надо переодеться, как сказала бы Калипсо Телемаху. Идемте, здесь для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость, и холод. Монте-Кристо заметил, что Морель обернулся. Он немного подождал. —